29. Подклад. Да тут я уже. Эйден швырнул к камину охапку какой-то зеленой одежды, а сам подскочил к дивану и отдернул одеяло. На кончиках пальцев заплясали огоньки, погасшие так же внезапно, как и появились. Зато сквозь пелену боли я смогла различить мутноватый поток, проникающий в мое тело. На этот раз Эйден только одной рукой ухватился за мое правое запястье, а вторую расположил в районе левой подреберной области, при этом не касаясь платья. «Ну и зачем ты приволок сюда свои тряпки?» «Роур, не отвлекай, просто сожги их». «Нет бы поближе к камину кинуть, а мне теперь возись. Все сам, все сам». Эйден сидел на самом краю дивана, немного полубоком, поэтому мне было видно, как ворчащий Роур выползает из пламени, а затем зажимает в кулачке и волочет за собой верхнюю вещь, напоминающую то ли куртку, то ли сюртук. Наблюдение за элементалем отвлекало от боли и заставляло сконцентрироваться на деталях, не проваливаясь в спасительное забытье. «Нельзя спать, спать нельзя», — противно стучало в висках. Стоило первому трофею саламандра оказаться полностью в камине, как ткань вместе с пуговицами мгновенно осыпалась пеплом, а на пол рядом с декоративной решеткой приземлились какой-то клочок бумаги и пара монет. Странно, а почему они остались целыми, если одежда сгорела? Неужели Роур может выборочно управлять пламенем, не сжигая все подряд? Хотя что я знаю о настоящих элементалях? Да ничего, по сути. «Ты бы хоть карманы предварительно почистил, перед тем, как вешать одежду в шкаф», — не унимался Роур, принимаясь за следующую вещь. «Кажется, это был уже жилет». Постепенно куча на полу становилась меньше, а горка, забытой Эйденом мелочевки, больше. Я даже не заметила, как последние неприятные ощущения ушли. «Что-нибудь нашел, Роур?» «Три тонюсеньких косички, чуть толще обувной нитки, сплетенных из нескольких волос. В швах были спрятаны». «Вот как!» — покачал головой Эйден, упирая руки. «Следы какие-нибудь обнаружить удалось?» «Не-а. Видимо, ауру затерли очень тщательно. Специально, сделав ставку на привязку к самому заклятию. Могу только сказать, что девушка — шатенка, молодая. Но точный возраст, особенно если она маг и пользовалась всякими специфическими дамскими штучками для красоты, старуху бы я распознала, так...» «Знаешь, сколько таких во дворце? Минимум половина». Поморщился Эйден, расправляя сбившееся одеяло. «Потому что вторая — блондинки, и примерно с десяток рыжеволосых». «Волосы в швах одежды? Получается, что кто-то сделал подклад?» «Что ты имеешь в виду, Лара?» «Я в понятиях деревенской магии не сильна, но слышала, как не раз, как женщины и девушки шушукались, что для бытовых темных ритуалов используют так называемые подклады, то есть подкидывают специально заговоренные вещи тем, кому хотят навредить. Вот волосы или шерсть как раз на разлуку, ссоры и охлаждение чувств направлены. Вроде как спутанные или сплетенные большую силу имеют. Подклад могут засунуть под порог, в подушку или какую-нибудь вещь, с которой часто нужный человек проводит время. Или подкинуть в то помещение, в котором чаще бывает. Вы тоже так подумали?» «Раз приказали Роуру сжечь одежду. Только там вроде одни куртки были». Эйден кивнул. «Да, это были именно те вещи, которые надевал на службу. Сюртуки и жилеты. Не удивляйся, что не костюмы полностью. Я собрал те вещи, которые отдавал в чистку или в починку во дворце. Видимо, тогда в швы и заложили». «Как ты там сказала? Подклады? Вот их». «Если учесть, что тебе становилось лучше после уничтожения именно двух сюртуков и одного жилета, то наши предположения верны». «Из-за этого Роур сжигал вещи по одной?» Снова кивок. «Так проще было отследить изменения. Но не только. Нужно было переключить твое внимание, чтобы не зацикливалось на своей боли, иначе мне воздействовать было бы намного сложнее. К тому же твое тело расслабилось, и регулировать поток вливаемой магии, контролируя при этом общее состояние, стало проще. «Спасибо». «Это тебе спасибо, иначе ничего бы не получилось. По крайней мере, теперь есть над чем подумать. Я сам не силен во всех этих приворотах-отворотах, так как большую часть жизни занимаюсь артефактами. Даже защиту сделал только из-за того, что знакомым уже приходилось сталкиваться с барышнями, готовыми на все, чтобы заполучить желанного мужчину в свою постель. Похоже, что стоило изучить эту тему гораздо глубже. Но прогресс есть. Думаю, в ближайшее время получится разобраться с нашей с тобой связью, Лара. Потом уже переключусь на поиски злоумышленницы». «А если кто-то решит что-то подкинуть сюда?» «Исключено. О местонахождении моего дома знают только Его Величество, старший хранитель и глава Инквизиции Сторнвуда. Ни один из них не выдаст эту тайну даже случайно, ибо тут уже будут затронуты профессиональные интересы и вопросы безопасности королевства». «Но проследить же за вами можно?» «Можно», — согласился Эйден. «Но бессмысленно. Дом защищен специальными отводящими глаза чарами. Ни один следящий артефакт не сработает и будет уводить в сторону. За это могу ручаться головой. Все-таки понимаю толк в подобных вещах. А теперь тебе нужно поспать. Спи, Лара». То ли его слова действительно послужили для меня спусковым крючком, то ли Эйден применил небольшое внушение, но я тут же провалилась в сон. Даже если Эйден и воспользовался магией, чтобы я уснула, была благодарна ему. Потому что после всей этой ситуации с подкладом мозги закипели так, что отпустить самостоятельно ситуацию просто не получилось бы. А когда открыла глаза, не смогла сообразить, где нахожусь. Но не в гостиной точно, так как там даже в самый солнечный день было немного мрачновато из-за заслоняющего свет дома напротив. Да и подушка была явно мягче тех декоративных, которые подкладывал вчера под мою голову Эйден. «Как себя чувствуешь?» Я повернула голову на звук голоса и увидела Эйдена, сидящего за столом с какой-то толстой книгой в руках. «Спасибо, хорошо. Намного лучше, чем вчера. Это ваш кабинет?» «Он самый. Привязка благодаря уничтоженным Роуром подкладам ослабла. Но надолго оставлять тебя одну без присмотра не хотел бы, чтобы случайно не пропустить возможность ухудшения. Ведь пока не ясно до конца, какие именно условия были вплетены в отворот. Поэтому придется тебе потерпеть мое близкое присутствие еще несколько дней». «Постараюсь не сильно докучать». Я попыталась немного приподняться, но сразу же натянула обратно свалившееся одеяло, увидев, что нахожусь в одной только нательной сорочке. Эйден тут же оказался в стоящем рядом кресле. «А вот резких движений я бы порекомендовал пока не делать. После всех снадобий и зелий, влитых в тебя вчера, может показаться, что ты полна сил, но это лишь временный эффект. Твое тело на данный момент слишком истощено и ослаблено. Давать ему нагрузку следует постепенно. Платье я снял, чтобы не стесняло движений во время сна». Я только сейчас заметила темные круги под глазами Эйдена. Еще и это кресло рядом. Он что, не спал всю ночь? «Вот только платье твое расползлось, пока тебя раздевал. Но у меня есть кое-какая одежда для тебя. Немного придешь в себя и помогу одеться». Эйден протянул руку и взял со стола стопку каких-то вещей, а затем положил поверх одеяла. Все так же аккуратно он помог мне сесть, после чего вернулся в кресло. Я взяла верхнюю вещь и немного развернула. Это оказалась светлая блузка из льняной ткани. Отложив ее в сторону, потянулась за следующим элементом одежды цвета какао. Юбка, причем с завязками вокруг талии в виде широкого пояса. Последним оказался фартук, похожий на тот, что обычно носили служанки, забегавшие в пекарню, возле которой мне довелось работать. Вроде ничего особенного, но что-то смущало. Я положила вещи обратно друг на друга, провела по ним пальцами, а потом поднесла к лицу и принюхалась. «Что-то не так, Лара?» «А?» Я положила одежду себе на колени. «Простите, вещи точно новые, ни разу не ношенные, и думаю, что даже ни разу не примеренные, но пахнут домом, этим домом». «Да, каждый дом пахнет по-своему. И это даже не столько связано с той едой, которую там чаще всего готовят. Дом бабушки всегда пах чаем и травами, несмотря на то, что она жила в деревне, и ароматы там порой бывали далеки от изысканных. Квартира сестры ассоциировалась с чем-то весенним, но в то же время с ноткой горечи, несмотря на количество лекарств и мазей, которые постоянно использовались племянником. А вот в родительской всегда чувствовалось тяжелое, прямо-таки удушающее амбре, хотя там всегда было чисто. Но даже покидая пределы квартиры, еще долго ощущался этот шлейф. Жилище деда Гонрона всегда запомнилось легким оттенком сырой земли и камней, но приятным, теплым. Одежда, которую дал Эйден, пахла книгами, деревом и огнем, не гарью и даже не сгоревшим углем. Сложно описать, но именно такое чувствуется, если оказаться поблизости с открытым огнем, но отсечь мысли на причину его происхождения. «Все верно. Я купил их в первые дни, как ты оказалась здесь, но они так и остались лежать в кладовой». «То есть вспомнили о них только сейчас?» «Практически да, пока пытался вытащить из памяти все наши с тобой беседы. Какие-то воспоминания возникли сразу, какие-то всплывают постепенно». «Нет, это слишком хорошо, чтобы вот так сразу поверить. Но с другой стороны, если отворот так избирательно глушил эмоции и память, то вполне вероятно». «Скажи, Лара, тебе когда-нибудь доводилось голодать? Я не про период моего отъезда, а раньше». «Было дело, а что?» Лицо Эйдена помрачнело, отчего стало казаться, что ему намного больше лет, чем на самом деле. «Как долго?» Сразу вспомнился отобранный у Норы сухарик и нравоучение дядюшки Дерека насчет сохранения изящности. Я пожала плечами. «Лет 6 примерно, может, 5,5. Как-то не приходило в голову вести точный учет, но это было еще до того, как я оказалась у просящих». Такого потрясенного лица мне еще ни разу в жизни не доводилось видеть. Подумалось, что скажи я Эйдену о своем попадании в тело Норы, быстрее бы поверил, чем в скудное питание под тщательным контролем родственничка. А ведь не соврала практически. Но как такое возможно? Уже лет 30 не было неурожайных лет. Если где-то и возникали проблемы с продовольствием, то не длились столько времени. Учитывая, что Эйден уже проверял меня артефактами на ложь, я продолжила мешать правду и полуправду, щедро присыпая блюдо иронией. Мало ли что в кабинете припрятано. «В таком случае считайте, что просто берегла фигуру. Вдруг разжирею, обрюзгну. Никто любить не будет и замуж не возьмет. Ужас, правда?» Однако мой собеседник быстро сложил 2 и 2, получив 5. Ведь у деда Гонро я не отказывала себе в еде. Готовила сытно и вкусно. Эйден сам упоминал, что слышал все наши разговоры, а мы со стариком почти всегда обсуждали, что будем кошеварить в очередной раз. «Лара, ты поэтому сказала, что замуж не собираешься и хочешь жить свободно?» Вывод был сделан не совсем верный, зато мне на руку. Можно и так сказать, но по большей части по многим причинам. Эйден подскочил к одному из книжных шкафов и начал скользить кончиками пальцев по корешкам фолиантов. «Роур, это все-таки голод, а не кошмары». Из камина, в котором едва тлели угли, посыпались искры, а затем показалась морда элементаля. «Зато теперь все сходится». «Что именно сходится?» Я непонимающе переводила взгляд то на Роура, то на Эйдена, выдернувшего толстый том с темно-фиолетовой обложкой и начавшего быстро перелистывать страницы. «Голод. Тебя убивает голод».